Иван Миронов и Анна Юлькова. Общество чистых тарелок. Удар! Еще один! И еще! Хватит! Остановись! Стоп! Тварь скукоживается, подсыхает. Отлипают щупальца секунду назад, державшие мертвой хваткой. Сворачиваются в спирали, истончаются до тех пор, пока не превращаются в бессильные ломкие веточки. Полупрозрачное склизкое тельце мутнеет. Полминуты иссохшая тварь отваливается и падает в пыль. Остается тонкая пленка на бетонном полу, похожая на грязный полиэтиленовый пакет. Почти все. Еще немного. Вспыхивает газовая горелка, голубое пламя выжигает останки до кучки белесой золы и священный очищающий огонь. Все кончено. Он победил. Но радость тонет в густой до черноты крови, наполнившей пустую глазницу. Лежащая на козлах Вера насмешливо смотрит оставшимся глазом. Я снова мертва, милый. Сейчас. Не хочу. А когда? Сейчас все горячее. Я тебе наложил всего ничего в детском саду порции больше. Прохор опустил глаза и пробормотал. Я попозже поем, пап. Борис почувствовал, как кровь бросилась в лицо. «Ты себя в зеркало давно видел?» Его гнев медленно поднимался по лестнице ступень за ступенью, пролет за пролетом, оставив самообладание далеко внизу. «По тебе же анатомию изучать можно! Совсем ничего не ешь! Я готовлю, готовлю, а ты одну воду хлещешь, и все!» Медленный подъем сменился бегом через несколько ступенек за раз в ритме разогнавшегося сердца. «Быстро ешь, чтобы тарелка чистая была!» Он развернулся и вышел, краем глаза заметив, как сын медленно берет ложку и кривит губы. В своей комнате Борис сел на кровать и сжал виски руками, чувствуя, как ярость стучится изнутри, готовая вот-вот проломить хрупкую кость и вырваться наружу. Нельзя было терять контроль, нельзя, иначе он проиграет, не сможет спасти сына. Через несколько долгих минут он смог взять себя в руки, выгнать из головы голос мертвого отца и выйти из комнаты. Сын послушно мыл за собой посуду, убирал со стола. Радости от своей победы Борис не ощущал, лишь безвкусное удовлетворение щедрой щепоткой жгучего стыда. Формальное подчинение казалось больше похожим на кровавый бунт. «Прошь, извини, зря это». «Ага, прошь». Борис положил руку мальчику на плечо и отпрянул, когда тот поднял глаза. «Боря!» «Кто это?» «Боря!» «Бать, ты?» «Боля, хрен ли ты ждешь?» «Бать, я стараюсь, я ищу выход». «Оправдание ты ищешь, а не выход. Пока ты жуешь сопли, они плодятся каждую секунду. Оглядись вокруг!» Он осматривается вокруг, из темноты появляются они, адефаги, все больше и больше. Он чувствует, как начинают чесаться глаза невыносимо проникновенно, словно игла в вене. «Ты ждешь, пока они отнимут у тебя все? Мать уже отняли!» «Не только мать». «Не только!» Он чувствует, как становится тяжелее дышать. Тела адефагов синхронно вздымаются и опадают в едином акте дыхания. Они пожирают кислород так же, как и пожирают своих носителей. Ничего больше они не умеют, только жрать, жрать, жрать. Голос отца исчезает. Твари растворяются, превращаются в туман, в пелену конденсата на стекле. Он провел рукой по запотевшему лобовому стеклу. Кондиционер кашлял с полгода и, наконец, месяц назад скончался. Борис просто не обращал внимания на симптомы. Были дела поважнее. Он стоял на парковке в 3 километрах от своего дома. По капоту и лозило заходящее солнце. Это значило, что он возвращался с работы. Осталось выяснить, пустой он ехал или нет. Борис выбрался из машины, подошел к багажнику, нажал на кнопку. Крышка приподнялась. Он поморщился, придется еще поработать. Борис вздохнул, захлопнул багажник и сел за руль. Улыбнись. Отстань. Улыбнись. Ты не путай. Тогда мне придется защекотать тебя, мелкий паршивец. Ладно, ладно. Прохор попытался изобразить улыбку. Поначалу губы не слушались, словно застывшая на морозе резина, но через несколько секунд он справился. Ну вот, совсем другое дело. А то от твоей кислой мины самой плакать хочется. Соседка Люба сидела по-турецки на кровати Прохора. Их мамы когда-то тесно общались и, как полагается, настойчиво дружили своих детей. В таких случаях были возможны только два исхода. Добровольно-принудительная дружба распадалась, как только появлялась возможность, либо превращалась в добровольную. Прохор и Люба жили по второму сценарию, хотя обстоятельства были в пользу первого. Мальчик иногда недоумевал, почему она в свои 15 лет все еще общается с ним. Ведь даже год разницы в возрасте – существенный разрыв, а три – вообще пропасть. Но чаще он был рад этой дружбе. Даже гордился, что взрослая девушка находит его общество приятным. К тому же Люба была классной. Спокойной, рассудительной, худенькой и гибкой, она походила на молодое деревце, которое, казалось, может переломить любой ветер, но в итоге, даже когда трещали и ломались большие стволы, оно лишь гнулось и возвращалось в исходное положение. Умела крепко выругаться и рассказать неприличный анекдот, играла в шутеры и никогда ни разу в жизни не смотрела на него свысока и не обесценивала его переживания. «Что, у тебя папка лютует?» Прохор замялся, не зная, как объяснить. Это был не только страх перед отцовским гневом. Тут перемешивалось и недовольство своей беспомощностью, и тоска по матери и беззаботному прошлому. А в последнее время над всем остальным давлело новое чувство – ужас. С виду спокойно размеренная жизнь теперь напоминала ему полет на самолете с почти пустыми баками. Вот-вот сгорит последняя капля, вот-вот все рухнет. Он махнул рукой, надеясь, что она не будет настаивать, но при этом яростно желая услышать бескомпромиссное «рассказывай». «Что ты граблями-то машешь? Рассказывай давай!» Прохор раскрыл рот, гадая, какие подобрать слова, чтобы не выглядеть перед Любкой нюней, но вместо этого расплакался. От злости, от бессилия, от безысходности. Через минуту ему удалось перекрыть краны. Давление спало, стало легче. Он ждал, когда Люба нарушит затянувшееся молчание, начав выспрашивать подробности. Но она терпеливо глядела на него своими большими голубыми глазами. У нее всегда был слегка отстраненный взгляд, словно она только иногда заглядывала в реальный мир, а все остальное время созерцала что-то неземное, волшебное. «Полегчало?» — наконец спросила она. Прохор мотнул головой, внезапно насупившись. Увидев сведенные брови, Любка улыбнулась. «Выкладывай!» Прохор снова раскрыл рот, несколько секунд молчал, а потом принялся выкладывать кирпичик за кирпичиком, пытаясь из разбросанного стройматериала своих эмоций создать что-то понятное. «С тех пор, как мама не стала, отец ведет себя очень странно, все страннее и страннее». Любка кивнула. «Он постоянно заставляет меня есть. Попробуй только оставь что-нибудь на тарелке, тут же начинает орать. А готовит он много и хреново». «Во как?» «Да, и ладно бы просто орал, он так на меня смотрит, как будто я убил кого-нибудь. Он, по-моему, совсем сбрендил с этой своей орексией». «С чем?» «Ну, когда худеешь сильно». «С анорексией, что ли?» «Да, точно. Ты знаешь, что это?» Любка улыбнулась. «Конечно. Меня мамка по три раза на дню анорексичкой называет». «Ну вот. Он мне все уши прожужжал. Ешь, ешь. Меня от еды трясет уже. Как подумаю, блевать тянет. А не думать не получается, особенно когда он дома. Щемишься по углам и ждешь, когда он на кухню позовет. Хоть в окно прыгай». Он всхлипнул, и Любка положила ему ладонь на плечо. «Не реви!» — проговорила она, не очень хорошо имитируя мультяшного Карлсона. Прохор принялся тереть глаза. «Ты не реву. Меня тоже постоянно тыкают». Она выпятила губы и нарочито высокомерно произнесла, пародируя мать. «Совсем отощала. Одежда как на пугале висит. По тебе же...» Анатомию изучать можно. Закончил Прохор и вдруг рассмеялся, чувствуя, как понемногу облетает нагар безнадёги. Точняк, не сильно-то они друг от друга отличаются. Сильно, подумал Прохор. Одно дело, когда тебе просто постоянно зудят на ухо про то, что нужно делать, чтобы взрослые чувствовали себя хорошо, и совершенно другое, когда ты чувствуешь смертоносную ярость, вот-вот готовую прорвать нежную пленку роговиц отца. Он изменился после мамы? Люба аккуратно обогнула слово «смерть». Они оба так делали, не сговариваясь. Она никогда не спрашивала, что конкретно произошло. Прохор поставил ее перед фактом: мамы больше нет. Этого было достаточно. Выспрашивать, выковыривать из него детали Любе и в голову не приходило. Ага. Сначала запил, потом прокапался, постоянно сидел в интернете и бегал по библиотекам. А что он искал? Читал свои книжки по анорексии? Нет, анатомии, как у нас в школе. Анатомия? А зачем она ему? Да не знаю. Теперь вот не вылезает из гаража и мне запрещает туда ходить. А ты никогда не пробовал заглянуть? Спросила Любка с искренним любопытством. Да нет, я не нашел ключа. Соврал он, хотя не единожды видел связку у отца на тумбочке. Ему стыдно было признаться, но он ни разу не решился ее взять. Любка несколько секунд смотрела на него, потом все же решилась. А что с мамой произошло? Геморрагический инсульт. Четко заученно выпалил он. Так врачи сказали, точнее не врачи, а отец мне сказал, что у нее случился инсульт, но мне кажется, что он... Прохор вскинул голову и прикусил язык. Этот страх он не мог высказать даже ей. Слушай. Он виновато отвел взгляд. Отец придет скоро, надо нам... Ну да, пошла я нахрен. В притворной обиде проворчала Люба, расплетая ноги из позы йога. Люб, ну блин! Прохор залился краской. Да шучу, я понимаю. Она поднялась, взяла ветровку с кровати и серьезно посмотрела на него. Ты звони, заходи. Не стесняйся, ладно? Я побежала. За спокойным тоном Прохор разобрал тревогу. Но не только за него. Никому не хотелось встречаться с местным сумасшедшим, а уж тем более в доме самого сумасшедшего. Проводив Любку, Прохор мысленно продолжил диалог с ней. Договорил слова, которые застряли в горле. Рассказал, чего боится больше всего. То, что не мог произнести даже у себя в голове, не зажмурившись от страха. Воображаемая Люба молчала, то ли не верила, то ли онемела. И любой вариант Прохору не нравился. Он уже потерял маму, потерял отца. Того, который целовал его и играл с ним, которого он знал, в отличие от нового. Нервного, одержимого, чужого. Осталась только Люба, тонкое деревце, что держит его на плаву, а это признание выкорчует его, и Прохор пойдет на дно. Борис загнал машину во двор и остановился перед воротами гаража. Знакомая куртка мазнула по сетчатке кислотно-желтым пятном и исчезла за углом. «Опять это... как ее там?» В голове мелькнуло воспоминание веренной подруги, постоянно приводившей с собой дочку, но то были лишь разрозненные объекты из его прошлой жизни, не желавшие складываться во внятную картинку. Опустив стекло, он принюхался. Да, ошибки не было. За ней тянулся шлейф сладковатой вони разложения с привкусом медикаментов. Запах твари. Мерзкие слизняки, мерзкая девка. Он понял, что закипает. Сперва начала баловаться проводка. Спиной мозг произвольно отключал какие-то участки тела, затем резко выкручивал чувствительность на максимум. Потом пришло ощущение, что тело пытается вылезти из себя самого. Зубы лезли из десен, суставы желали сгибаться в запрещенных направлениях, а кость отталкивала от себя надкостницу. Поры на коже расширялись все больше и больше, и плоть почти начинала сочиться сквозь них кровавой кашей с пенкой из сукровицы. И это было приятно. Хотелось просто отдаться этой всепоглощающей злобе. «Нельзя, держи себя в руках». Он сжал зубы и вцепился в руль. В глазах потемнело. «Вот так, держи, молодец, ты же не шизик, как твой батя». Борис закрыл глаза и некоторое время просидел без движения. Постепенно тело успокоилось, бунт миновал, и он смог собраться. Если он мог контролировать свои чувства, значит, сумасшедшим не был. Все очень просто, не нужно было быть гением, чтобы понять это. Он завел машину и нажал на кнопку небольшого черного пульта, лежащего под подстаканнике. Ворота гаража с тихим шуршанием поехали вверх. Загнав машину внутрь, Борис выбрался из-за руля. Лет 10 назад, планируя вместе с Верой дом, он настоял на том, чтобы сделать гараж шире и глубже. Он придумывал какие-то обоснования, убеждал жену, но и сам не мог понять, зачем ему это нужно. Теперь, когда гараж приобрел новый функционал, Борис понял. Он изначально все предвидел, он чувствовал, что это помещение станет полем битвы за его жену и сына. Жену он проиграл, но оставался сын, и сдаваться Борис не собирался. В дальнем конце гаража, в паре метров от капота автомобиля, стоял стол из нержавейки. На полу, обвиваясь вокруг ножек, лежали крепежные ремни с увесистыми приспособлениями для регулировки. Еще один ремень лежал под столом. Борис открыл багажник и непроизвольно сморщился. В замкнутом пространстве вонь от твари превращалась в совершенно убийственный концентрат. Зажимая нос ладонью, он заглянул внутрь. В просторном багажнике, свернувшись в позе эмбриона, лежала женщина. Высокие сапоги, темно-синие джинсы. Белая блузка и бежевое пальто тут и там покрывали пятна грязи, скопившиеся на резиновом поддоне. Правую глазницу полностью скрывал адефак. Борис пригляделся. Яркий свет флуоресцентных ламп позволял рассмотреть все в деталях. Полупрозрачная студенистая масса облепила переносицу и нижнюю часть лба женщины с правой стороны. Аккуратная бровь походила на закованную в янтарь сороконожку, если представить, что янтарь розовый. Возле глаза тварь делилась, и две ее ножки вплелись с двух сторон в глазное яблоко. Борис не раз уже это видел. Зрачок размывался в розовом мареве, сливаясь с радужной оболочкой в единую туманно-мутную трясину. Но сейчас глаза были закрыты, и казалось, что из-под век текут розоватые слезы. По всей поверхности студни разбегалась сеть мельчайших ярко-алых артерий и темно-бордовых вен. Под увеличительным стеклом можно было разглядеть, как сосуды пульсируют, качая кровь туда и обратно, а вот слабое движение легко просматривалось и без увеличения. Тварь дышала в унисон со своим носителем. Просунув руки под голову и колени, Борис легко поднял миниатюрное тело и перенес его на стол. Женщина слабо застонала. Она приоткрыла веки, поводила обернутыми в мутную пелену зрачками и снова отключилась. «Отдыхай, отдыхай, а я попробую тебя спасти». Пробормотал он, закрепляя ее руки и ноги ремнями. Она очнулась, когда все было готово. Конечности зафиксированы, голова крепко привязана к столу, рот замотан клейкой лентой. Забилась в попытке высвободиться, но ремни держали крепко. Борис протянул руку к висящей на стене полке и выудил оттуда запакованный одноразовый шприц и ампулу кетамина. К вопросу анестезии он подошел со всей ответственностью. Изучение вопроса провело его мимо диэтилового эфира любимого киношниками хлороформы к наиболее подходящему варианту. Преграду в виде запрета на этот препарат Борис обошел не без труда, но успешно. Такая мелочь не могла его остановить, как и хранение в гараже нескольких ампул, наполненных многолетним сроком строгого режима. Все это его не волновало. Его волновали адефагии и Прохор. Набрав раствор в шприц, он аккуратно воткнул иглу женщине в бедро и нажал на поршень. Выставил таймер на смартфоне на 4 минуты. Столько требовалось, чтобы пациент полностью отключился. Хотя, конечно же, слово «полностью» звучало в данном случае иронично, как и слово «пациент». В ожидании мерзкой трели сигнал Бориса принялся рассматривать девушку, худенькая, с выступающими скулами, тонкой шеей, плоским животом. Она, наверное, считала, что за отсутствие жира стоило благодарить диету и тренировки в фитнес-клубе. Дурочка, если бы ее глаза могли видеть то, что видел он, если бы она могла почувствовать колышущуюся плоть на своих веках. Его Вера не успела похудеть, слабые сосуды избавили ее от мук. Ей не довелось смотреть в зеркале жуткий фильм про то, как жизнь выдох за выдохом еле заметными толчками выходит наружу. В тот день Борис приехал домой пораньше. Он позвал ее, но ответа не получил. В гостиной ее не оказалось, на кухне тоже. Он вошел в спальню, Вера, одетая в банный халат, стояла на четвереньках возле кровати. Одну руку она смогла поднять и положить на покрывало, вторая же висела плетью, а безвольная кисть касалась пола. В нос ударил резкий запах мочи. Борис бросился к Вере, схватил ее за плечи и повернул к себе. Уже потом он разглядел истянутое на одну сторону лицо и перекошенный нос и нитку слюну, свисающую с опущенного уголка рта. Но сейчас он в ужасе смотрел на розоватую слизь, впитавшуюся в правую глазницу жены. Слизь судорожно вздымалась и опадала, словно пыталась быстрее втянуть в себя остатки веренной жизни. Отец был прав. Отец не был сумасшедшим, он видел этих тварей. Нет, не просто тварей, а дефагов. А теперь прозрел и Борис. Он помнил, как Вера у него на глазах медленно завалилась на бок, потеряв сознание. Замерла, отдав свое движение дефагу, который завибрировал чаще жаднее. Потом все превратилось в дешевый бэд-трип, состоящий из малопонятной, но от этого не менее жуткой сумбурщины. Артериальная гипертензия, геморрагический инсульт, кома. Но Борис лучше всех докторов понимал, что именно произошло. Она умерла у него на глазах в прекрасный теплый сентябрьский день. Он увидел, как с последним выдохом Веры Адефак стал быстро съеживаться, вытягивая щупальца из-под век. Уже позже, после нескольких проведенных операций, он поймет, что щупальца были снаружи, а вот тело пряталось в глубине, у лобной доли. А пока Борис с ужасом наблюдал, как мутнеет, словно стекло от дыхания, розовая тварь. Прошло еще несколько долгих секунд, мерзкая пиявка отвалилась и замертво шлепнулась на кровать. Вокруг бегали врачи и медсестры, проводя реанимационные мероприятия, но Борис понимал, что вся эта суета совершенно напрасна. Будь у Веры хоть один шанс, Адефак не покинул бы ее тело. Эти вечно голодные твари явно состояли в обществе чистых тарелок в качестве почетных членов. Зазвенел будильник, мгновенно выдернув его в реальность. «Сейчас». Борис посмотрел на пациентку. Та смотрела на него в ответ. Нет, конечно же, не смотрела, просто кетамин имел довольно жуткую особенность. Человек совершенно не казался спящим. Он открывал глаза, сглатывал, двигал конечностями. Но все его движения были лишены осмысленности, вызваны сумерками сознания. И все же в такие моменты Борис жалел, что розоватая тварь вплелась не в оба глаза. Казалось, в глубине помутневшего зрачка горит мольба, ему предложить, по крайней мере, пока было нечего. Спасение глаза было следующим этапом. Сейчас же... «Ты будешь делать это или сопли жевать?» Борис вздрогнул. Отец появился, как всегда, неожиданно. «Привет, бать. Приступай, приступай, не торопи». «Хрен ли не торопи?» — грозно прорычал старик. «Ты мне так и внука просрешь». Борис сделал глубокий вдох и, не ответив, взялся за дело. С помощью векорасширителя инструмента, одновременно похожего на пинцет и на циркуль, он зафиксировал верхнее и нижнее веко. Закрывающая глазницу тварь нисколько этому не помешала. Она тянулась во все стороны, словно детский слайм. Закончив с фиксацией, Борис достал одноразовый скальпель. При приближении лезвия тварь завибрировала активнее. «Ха-ха, сышь, сыка!» Пробормотал он, но в его словах не было ноток злости. Сейчас его разум, острый как скальпель в руках, выгнал лишние эмоции. Лезвие, не встретив никакого сопротивления, рассекло желейную плоть Адефага и вошло под верхнее веко. Тварь металась, сдуваясь и опадая, как пузырь болотного газа. Бориса это не смущало, он уже привык к подобным жалким потугам. Хуже было, когда пациент в самый ненужный момент начинал непроизвольно дергать конечностями или, не дай бог, головой. Одного он из-за этого потерял раньше времени. Он аккуратно отсек конъюнктиву по периметру, затем принялся перерезать прямые мышцы глаза, подцепляя их металлическим крючком. Операция продвигалась достаточно быстро, время дрожащих рук и бессмысленного терзания плоти миновало. Он шаг за шагом приближался к необходимому результату, и сегодня он чувствовал это. Наступал поворотный момент в его борьбе. С помощью зажима Борис повернул глазное яблоко наружу, рассек ножницами тяж зрительного нерва, перерезал оставшиеся ниточки косых мышц и достал его из глазницы. Розовая тварь не противилась, она будто вода просочилась внутрь склеры и отпустила глаз. Сколько экспериментов не провел, сколько пациентов не потерял, пытаясь срезать или проткнуть тварь, он до сих пор каждый раз поражался умению Адефага быть бесплотным, словно привидение в детском мультике или галлюцинации. Борис осмотрел глаз, лежащий на ладони. Остатки сухожилий на склере превращали белый шарик в искусственный спутник с обломанными антеннами. Вне тела глаз уже не обладал той силой, от которой опускались руки, от которой на внутренней стороне черепа появлялась невыносимая щекотка сомнений в том, что он делал. Просто глаз. Функция в чистом виде, безо всякой мистики и глубин человеческой души. Ему стало от этого гораздо легче. Теперь пришло время второй части операции. Положив глазное яблоко на процедурный столик, Борис взял инструменты. Орбитокласт, напоминающий нож для колки льда, и специальный молоточек. Вставив орбитокласт в глазницу под небольшим углом, он сделал глубокий вдох и ударил по инструменту молотком. Острие с тихим, едва слышным хрусть пробило тонкий костный слой и вошло в лобную долю. На секунду показалось, что тварь замерла в раздумье. Но нет, розовая слизь вновь запузырилась. «Готово, сука!» Он схватился за орбитокласт, несколько раз покачал его в глазнице из стороны в сторону и резким движением выдернул. Щупальца Адефага отпустили края пустой глазницы, осели прозрачной пленкой на переносице. Розовая тушка помутнела, запотевая изнутри от выходящей влаги. Несколько секунд, и тварь отпустила рассеченную лобную долю. Борис поднял невесомое тельце и бросил рядом с глазным яблоком. Бедняга. Наверняка жила обычной, возможно, даже счастливой жизнью, не подозревая, какое зло носила в себе. Не чувствуя, как ее пожирают заживо. Осматривала свою стройную фигуру в зеркале своими красивыми глазами, обоими. В секунду холодная сосредоточенность испарилась. Страх ужалил ядовитым стрекалом, и Борис метнулся к девушке, сжал пальцами ее запястье, чтобы проверить, успех это или очередной провал, чувствуя, как его собственный пульс вот-вот разорвет артерии. «Почему ты не говорил?» Борис сидел на маленькой кухоньке в отцовской однушке. Сам батя стоял у раковины, нервно, резко водил и без того острым ножом по точильному камню. На его отекшем, словно подтаявшее масло, желтушном лице плавала дрожащая улыбка. Повода для радости не было, но губы отца всегда жили своей жизнью, зачастую выдавая неподходящие эмоции. Борис чувствовал еле сдерживаемую ярость, вибрирующую в тщедушном теле отца, видел, как странная улыбка чуть стравливает давление внутри. «Почему же не говорил, да?» Скрипучий звук ножа брусок растянул вопросительное «А». «Говорил, сынок, только ты же не думал, что отец окончательно ёбнулся. И слушать его не обязательно, да? Как там это называется? Подростковый максимализм?» Борис кивнул. Да, естественно, он посчитал, что батя слетел с катушек, а кто бы подумал иначе. «Почему я их начал видеть только сейчас, когда...» Борис замолчал, чтобы не порезаться свои же слова. «Когда умерла Вера?» — полоснул за него батя. «Да хрен знает. Может, из-за шока. Пересрался основательно, вот и прозрел. У меня тоже это как-то вдруг произошло. Когда мы с твоей мамкой перевернулись на машине, помнишь?» Борис кивнул. Уголки батиных губ взлетели вверх, снова опустились. «Я не знаю, сколько они кормились твоей матерью, но помню, как она за несколько недель превратилась в самый настоящий скелет, как будто они стеснительно откусывали от нее по кусочку». Он усмехнулся. «А потом вдруг решили проглотить целиком. В общество чистых тарелок их бы точно взяли. Так что же ты с этим собираешься делать, Боря, а?» Борис пожал плечами. Он не знал. Единственное, что он знал, розовая тварь поселилась в глазницах Прошки, и он готов был сделать все необходимое, чтобы спасти сына. «Ну, тогда я тебе скажу». Батя подошел к столу и положил перед Борисом остро отточенный нож. Он лихорадочно зашептал, и казалось, что через непослушные губы выбивается скопившийся внутри пар. «Ты вырежешь эту сучару из Прошки, но сначала разберешься, как это сделать. Мне насрать, сколько тебе понадобится времени. Мне насрать, сколько подопытных сдохнут под этим ножом. Ты это сделаешь». «Подопытных?» Борис почувствовал, как кухня сжимается вокруг него. Проорал отец ему в лицо. «Когда вопрос касается твоей крови, сри на всех и делай, что должен. А чтобы твоя совесть не сильно брыкалась, напоминай себе, что все, на ком поселились адефаги, уже обречены. Пусть хоть пользу принесут». Батя хищно улыбнулся, розовая слизь, пропитавшая собой его правую глазницу, казалось, подняла уголки рта, потянув за кожу. Теперь губы не дрожали. В следующий раз он увидел батю через 2 дня. Тело лежало посреди гостиной, залитой кровью. Скрюченные агонией пальцы намертво сжимали остро отточенный нож с кухни. Правая глазница зияла черно-багровым провалом. Рядом с головой, съежившись, лежал грязно-розовый дохлый адефак. В голове Бориса мелькнула забавная мысль, что с помощью ножа батя наконец-то нашел отличное отверстие для стравливания давления. Глядя на свежий холмик возле маминой могилы, Борис решился. Сын в опасности. Тянуть было нельзя. Нужно действовать прямо сейчас. Успех. Он верил в успех. Но вера иллюзорная, религиозная. И вот теперь выяснилось, что все эти долгие часы кропотливой работы оказались не напрасны. «Молодец, сынок!» Борис повернулся в сторону голоса, но, естественно, никого не увидел. От кладбища, где лежал его батя, до их дома было далековато. Он повернулся к пациентке. Девушка лежала смирно, но чувствовалось, что все ее тело напряжено, как строительный трос. Единственный глаз с диким ужасом вылупился на него. Наверное, у нее начались галлюцинации, решил он. Побочка от применения кетамина. «Не бойся, милая». Подцепив 2 пальцами, он поднял невесомую тушку адефага. «Видишь, я тебя спас. Конечно, придется жить с одним глазом, но это же сущая мелочь». «Жить?» — раздался батин голос. «Ты головой поранился?» Он рассмеялся, оценив иронию своего вопроса. «Куда ты ее собрался отпускать? Она же тебя ментуру через 10 минут приведет». Он был прав. Не та ситуация, чтобы играть в благородство. Борис взял в руку орбитокласт и поднес к пустой глазнице. Второй подхватил молоток. И вернулось время дрожащих рук. Слюна высохла во рту, взмокла шея. «Извини, милая», — проговорил он, будто в горле что-то мешало. «Иначе нельзя, я постараюсь сделать все быстро». Оставшийся глаз отреагировал довольно вяло, словно девушка спряталась посреди более дружелюбных галлюцинаций и не видела нависшей опасности. Ее страх исчез, прикрытый мутной пленкой тупого безразличия. Он вставил острие в чернеющую пустоту. Один сильный удар, и все. Ни боли, ни мучений, раз и сразу в рай. А это настоящее избавление для любой жертвы адефагов. Милосердие. Всего один удар. Борис убрал инструмент. «Слабак!» — цокнул языком отец. Борис кивнул. «Да, слабак, но не палач». Он прооперировал уже 12 человек, и ни один из них не вышел своими ногами из этого гаража. В глазах людей он был бы серийным убийцем, маньяком, но людские глаза слепы. Они не могли увидеть отчаяние отца, чей сын обречен. Они не могли увидеть адефагов, а он не мог убить человека. Борис приоткрыл дверь в комнату Прохора. Сын сопел, свернувшись под одеялом, виднелась лишь голова и ладонь под щекой. Борис присел на край кровати и положил руку на плечо сына. Устало порадовался, что Прохор лежал лицом к стене. Так не было видно чертовых тентаклей чертового адефага. «Я смогу, сынок. Я вытащу эту тварь. У меня почти все получилось», — прошептал он. Почувствовав, как наворачиваются предательские слезы, он встал. Не хотел выслушивать от мертвеца какой-нибудь тюфяк. Прохор открыл глаза только через несколько минут после того, как отец вышел. «Я вытащу эту тварь». Звук добрался до мозга, а вот смысл увяз в ушной серии и доходил очень медленно. «У меня почти все получилось». Отец был в гараже, и что-то у него почти получилось. И если... Прохор сел... Так мозг работал лучше, но и сердце стучало чаще, чаще и чаще с каждой рождающейся мыслью. Если он выждет, то сможет стащить ключи. Если стащит ключи, то сможет зайти в гараж. Если зайдет в гараж, то узнает, узнает все, что не дает ему покоя. Боря. Опять этот голос. Он как проклятие преследует. А с ним в сны заползают адефаги, хищно шевеля щупальцами. Тянутся, ловят, дрожат от голода. Приходит Вера и печально смотрит одним глазом. Приходит Прохор, еле волоча ноги, с выступающими маслами, торчащими ребрами, бледные до синевы. Слепо шарит рукой, ища его с залепленными розовой слизью глазами. Он так устал. «Боря!» «Бать, отстань!» «Вставай, ленивый хрен!» «Дай мне отдохнуть». «На том свете отдохнешь. Поднимайся, сучонок, и доделай начатое». Прохор повернул ключ в замке. Толстая металлическая дверь открывалась тяжело, с неохотой. Она пришла на замену совершенно обычной деревянной двери, такой же, как и в его комнате. Случилось это вскоре после смерти мамы. Тогда же отец запретил входить в гараж. Прохор, частенько проходя мимо, ощущал то особое притяжение, какие могли обладать лишь закрытые двери и спрятанные от посторонних глаз коробки. И сейчас момент откровения был настолько близок, что Прохор ощущал его привкус во рту. Солоноватый металлический привкус. Прохор прошмыгнул в темную щель. Он помнил, что где-то справа должен быть выключатель, но никак не мог нащупать его. Дрожащая рука елозила по шершавой стене, но заветного пластика нигде не было. Он давно уже не боялся темноты, но этот кромешный мрак словно бы собрал все его недоиспытанные страхи и набросил паутиной на плечи. Прохору захотелось просочиться обратно к болотному свету своей обычной жизни, придурковатому отцу тирану и Любке. Но тьма была не самым страшным. Страшнее был свет, который он пытался включить. Ему казалось, что если мрак отступит, то свет по эту сторону двери перечеркнет всю его жизнь одним росчерком. Выключатель нашелся там, где Прохор провел рукой раз 10. Словно кто-то вернул его на место, устав измываться над мальчишкой. Оставалось лишь нажать на шершавую клавишу и... Раздалось невнятное мычание, и Прохор, вскрикнув, резким хлопком разогнал мрак. Набросанные в голове варианты того, что он мог увидеть, совершенно не подошли к тому, что ожидало в его реальности. Это в игре ты не можешь выйти за те пределы, которые для тебя очерчены, а в жизни... На металлическом столе ногами к нему лежала связанная по рукам и ногам девушка в джинсах и пальто. Голова до предела натянула ремень, накинутый на лоб, позволяя пленнице видеть Прохора. А Прохору видеть ее. Он зажал рот рукой, чувствуя, как крик разрывает губы. Удержал, смог. Рот незнакомки был замотан красной изолентой. Так показалось Прохору вначале. Через пару секунд он свою ошибку понял. Не изолента, а обычный прозрачный скотч. Просто кровь из пустой глазницы пробралась под него, превратив лицо в карнавальную маску. Прохор завороженно смотрел в черноту на том месте, где раньше был глаз. Ему казалось, что чернота затягивает, зовет, говорит, вот что скрывается под обыденностью. Ты думаешь, что видишь все, но это не так. Ты не видишь всепоглощающей темноты, но ты увидишь. Прохору казалось, что он сейчас потеряет сознание и провалится в эту самую темноту, где с его разумом можно будет вытворять все, что угодно. На плечо легла рука. Ноги подкосились, и темнота с жадностью приняла Прохора. «А адефаги?» «Так их твой дед называл. Я раскопал в интернете значение. Это геркулес, съевший однажды целого быка. То есть кто-то жутко прожорливый. И знаешь, ему очень подходит всего одна вот такусенькая тварь». Борис сблизил большой указательный пальцы, посмотрев на Прохора сквозь маленький зазор между ними. «За пару дней может насухо высосать человека. Человека, понимаешь? Я бы их, конечно, попроще назвал. Голодосами, например. Но суть не в этом, как назвать, а в том...» Борис, глотнув, замолчал. Глаза его бегали, ища разбежавшиеся мысли. Прохор сидел напротив, сутулившись, будто хотел казаться меньше. Спрятаться, исчезнуть. В метре от них на столе билась одноглазая девушка. Поначалу резкие и яростные. Теперь ее движения стали более плавными, даже грациозными. Точно она погрузилась под воду. Прохор забыл о ней. Он не сводил глаз с отца, как маленький зверек, с хищника, готового напасть. Борис разглядел в них плохо спрятанный страх, но что он мог поделать? Прохор не видел этих слизняков. С чего бы ему верить в это? Он затараторил, размазывая скоростью слов их бредовость. «Я уже все придумал, Прош. Я тренировался. Можно провести одну операцию, трансорбитальную лоботомию. Ты только не пугайся, глаз доставать не нужно. Это недолго, раз и все. Мне бы еще одного подопытного. Еще разок потренироваться, я буду готов. Вот увидишь, к тебе снова вернется аппетит. И заживем по-человечески, без этих проклятых тварей». Прохор застыл. Застыл адефак на его ресницах. Борис видел, что в эту секунду сын понял, что речь идет о нем, о его операции. Он внезапно вскочил, Прохор шарахнулся в сторону, чуть не упав с табурета, и подошел к столу. «Я же его не спалил!» Он чуть не рассмеялся. Как же он мог забыть? Борис схватил невесомую розоватую пленку и повернулся к сыну. «Вот, смотри!» Прохор внимательно изучил руку и непонимающе посмотрел на отца. «Не видишь?» В отчаянии воскликнул Борис, вспомнив то, что еще несколько секунд назад говорил себе. «Черт бы их побрал, сраные голодосы!» Прохор вжал голову в плечи. «А мама?» Еле слышно проговорил он, боясь поднять глаза, боясь услышать ответ. «И ее, Проша, деда, но с тобой такого не будет, понял?» Борис сел на корточки перед сыном. «Я его вытащу, я спасу тебя!» Прохор медленно повернул голову в сторону искалеченной девушки и представил себя на этом столе, скованного по рукам и ногам, и отца с блестящими инструментами над ним, с безумной улыбкой на лице. Борис проследил за его взглядом. «С ней все будет хорошо, она здорова, видишь, я его вынул, я ее отпущу». «Брехун!» Борис зыркнул на сына, но Прохор, естественно, своего мертвого деда не слышал. «Но ведь она...» Он испуганно закрыл рот. «Видишь, сопляк все понимает». «Он не сопляк, а твой внук». Слова вырвались, и запихать их обратно в глотку возможности уже не было. Не глядя на сына, он повторил. «Отпущу». По заброшенной воинской части носились обрывки пакетов и сухие листья. Изъеденные кариесом бетонные зубы стен, обтянутые ржавчиной кости турников, залысины в пожухлой траве. Все здесь дышало ненужностью и одиночеством. В детстве Борис, он же Борян, крутился здесь со своими дружбанами, и те же развалины казались полными жизни таинственными лабиринтами, посреди которых притаились приключения, и приключения открывались лишь тем, кто в них верил, кто мог прогнать из сердца уныние серых будней. Но детство прошло, годы сожрали всю радость, словно адефаги, которые собирались сожрать его сына. «А не ты ли тот самый адефаг?» Борис вскинул голову. «Вера?» Перед ним на земле, возле открытого багажника, лежала связанная по рукам и ногам одноглазая девушка. Клейкая лента красного цвета, как запотевшее кровью стекло, из-за которого не слышно ни звука. Здоровый глаз, как мольба в бездонную пустоту. За ней Вера. В том самом банном халате, без твари в глазнице, без смертельной гримасы на лице. «Не слушай ее!» «Батя?» «Не слушай, она всего лишь Вера. Вера в то, что нужно быть добреньким и сидеть, сложив ручки. А я знание, я знаю, что и как нужно делать». Борис опустил глаза на пленницу, но голос отца никуда не исчез, пробираясь штопором в мозг. «Ты своими глазами видела дефагов, так что нехрен рассусоливать. Оставишь девку, она стуканет ментам, и мой внук сдохнет, как его бабка и мамка». Вера молчала. Она так делала и при жизни. Говорила и замолкала. Всю остальную работу ты должен был выполнить сам, подумать и сделать вывод, но батя не давал подумать. «Ну давай, проверь свою веру. Отпусти эту девку, присядь на несколько лет. Там и дождешься, пока не сожрут Прошку. Ты же у нас весь такой правильный, да? Убил с десяток человек, и вроде как это нормально, а тут всего одна баба, которая может перечеркнуть все прошлые старания, все прошлые смерти». Голос стегал по нервам, метался звоном в голове, заглушая шепот милосердия. «Давай, сопляк, решайся!» Внезапно батя оказался лицом к лицу к Борису. С его губ летели капельки слюны. «Ну же, хватит ныть, решайся!» Борис и сам не понял, как в руке оказался орбитокласт. Он присел, размахнулся и со всей силы всадил инструмент в здоровый глаз девушки. Хлюпнуло в глазнице, дернулись ноги, босые бледные. Обмякло тело, но не то. Не в синих джинсах и запачканной блузке, а то, которое годами согревало его в постели, чьи изгибы руки помнили до сих пор, укутанные в ее любимый халат. Борис выронил молоток, лег рядом с Верой, снова убитой в который раз. Прижался лицом к плечу и закрыл глаза. Махровая ткань оказалась мягкой, как кашемировое пальто. «Давно бы так!» — сказал батя. «Бери лопату!» Прохор сгребал все без разбора. Штаны, футболки, зарядку, планшет, набив рюкзак, он схватил матерчатую сумку и стал наполнять ее. Отец уехал рано утром, пока Прохор еще спал. «Спал!» Он не мог поверить, что заснул после ночных открытий. И если бы не это, он уже был бы далеко от дома. Раздался стук, и Прохор, вскрикнув, скинул голову и посмотрел в сторону звука. За окном, прижимая указательный палец к рту, стояла Любка. Мальчик выдохнул. Она жестом показала, чтобы он открыл окно. Прохор повернул ручку, впуская теплый ветер Любу. «Как у тебя дела?» «Чего орешь?» «Воу!» Она медленно спустила ноги с подоконника, осматривая бардак в комнате, взгляд остановился на сумке. «Так...» Люба помедлила, внимательно глядя на Прохора. «Это что, решение?» «Вижу, что не ведро», — без тени улыбки сказала она. «Зачем она тебе?» «Ухожу из дома». «Отец приготовил что-то совсем хреновое?» Прохор резко шагнул к ней. Так близко, что почувствовал запах ее фруктовой жвачки. «У него в гараже женщина привязана. Он ей глаз вырезал!» Понизив голос до кричащего шепота, сказал он, следя за тем, как меняется выражение ее лица. «Чего?» — промолвила Любка одними губами. «Показать?» — с вызовом спросил Прохор. «Показать?» Не дождавшись ответа, он схватил Любу за руку и потянул за собой, уже у двери гаража его прострелило. Черт, тупая башка, ключ забыл. Любка положила руку ему на плечо и указала пальцем на дверь. В тусклом свете щербатого светильника Прохор увидел небольшую щель, из которой пробивался холод флуоресцентных ламп. Он подошел, взялся за ручку и... «Стой!» — прошептала вдруг Любка. Он посмотрел на нее. «Передумала? Не знаю». Она сглотнула и потерла глаза. «Просто, если там действительно женщина без глаза, то твой батя окончательно поехал. А если ее там не будет, то это ты». Она стиснула зубы. «Открывай». «То это я?» — прошептал себе под нос Прохор и распахнул дверь. Женщины без глаза не было. «Люб, я клянусь!» Не говоря ни слова, Люба подошла к металлическому столу. Обычная нержавейка, похоже, была у ее дяди рыбака, он чистил на нем рыбу. Но зачем нужна такая длина? Тут все 2 метра. За спиной Прохор громко сглотнул, и Люба вздрогнула. Это место напоминало логово Джона Крамера из «Пилы». Ей хотелось поскорее выбраться отсюда, поскорее не оглядываясь, забрать с собой Проху и бежать до отделения полиции на соседней улице. Но она должна была убедиться. Медленно Люба приблизилась к столу. «Кровь», — пробормотала она. В изголовье, или это было из ножья, красовались небольшие красные разводы. «Я же говорил». Она присела так, чтобы в режущем глаза свете можно было рассмотреть многочисленные царапины на нержавейке примерно посередине стола. Она представила, как ногти отчаянно пытались вцепиться в безразличный металл, протянула руку, но затем отдернула. Страх был сильнее любопытства. Прохор что-то говорил ей, но Люба его не слушала. Теперь все ее внимание переключилось на простенький процедурный столик у стены. Она сделала 3 шага аккуратно, словно боялась, что резкое движение запустит режим паники. Не отрывая взгляда от изогнутого металлического подноса на столике, салфетки, окровавленные, свежие, Люба поднесла дрожащий палец, словно они могли укусить, и отбросила. Резко вздохнула и отступила на шаг. «Идем». Она повернулась к Прохору с совершенно белым лицом, стараясь заслонить столик. «Что там?» Он попытался заглянуть ей за спину. «Неважно, надо собираться». «Что там?» — крикнул Прохор, и в гараже его голос оглушительно больно прозвенел в голове Любы. Он обошел ее и судорожно всхлипнул. «Ну и зачем тебе это было надо?» — сердито спросила Люба. «Сказала же». Она непроизвольно посмотрела на поднос и на одинокое глазное яблоко на нем. Зажмурилась и схватила Прохора за руку. «Уходим!» «Куда?» По его щекам лились слезы. Сеточка красных сосудов на белках казалась трещинами на дрожащем стекле. «Мы сейчас идем в полицию!» Вкрадчиво, четко проговаривая каждое слово, сказала Люба. «Знаешь, где отделение?» Он покачал головой. Спокойный звук ее голоса, казалось, возымел свое действие. Нахлынувшая была паника чуть отступила. «На Грибоедовской 5 минут, там знают, что делать, там тебя защитят. Ты мне веришь?» Прохор кивнул. Она улыбнулась ему, ощущая, с каким трудом уголки рта преодолевают сопротивление сковавшего ее ужаса. В ответ получила такую же вымученную улыбку. Держась за руки, они подошли к двери в дом. Люба взялась за ручку и потянула на себя. «Так и знал, что ты, сучка, вмешаешься!» От удара в лицо мир вдруг рассыпался горячими искрами. Люба стала запрокидываться назад, чувствуя, как тело скользит в густую патоку беспамятства. Где-то в отдалении кричал Прохор, но кричал как будто понарошку, не всерьез. Удар головой о пол на короткий миг разжег пламя сознания. Она посмотрела на возвышающегося над ним Прошкиного отца. Тот повернул голову чуть в сторону и сказал в пустоту. «Ты был прав, бать». Потом посмотрел на Любу взглядом, в котором смешались и брезгливость, и злость, и жалость. Занес ногу, и его тяжелый ботинок притушил теплящийся огонь сознания. Борис чувствовал, как его все больше охватывает паника. Он размеренно двигался к своей цели шаг за шагом, а тут внезапно его запихали в багажник автомобиля и погнали, загоняя обороты в красную зону. Мол, успей сообрази, что делать за оставшиеся 10 минут движения. Прохор извивался ужом, тварь, впитавшаяся в его глаз, вспучивалась, как розовый гнойник. Чувствовала, что Борис загнал ее в угол. Казалось, розовая плоть сейчас лопнет, и глаз выплеснется наружу, оставив после себя заброшенный дом глазницы. «Потерпи, Проша, потерпи, милый!» Борис плакал. Он не был сумасшедшим, он чувствовал страх сына, но кто, если не он, спасет пацана? Кто? Те доморощенные психологи, всегда знающие, как поступить правильному родителю в такой ситуации? Или врачи, которые даже не видят адефагов? Или психиатры, у которых всегда есть таблетка от реальности? Нет, свое потомство мужчина должен защищать сам. Прохор бился в его руках, кричал, но крик впитывала промасленная ветошь, а удары не причиняли никакого вреда. Борис одной рукой прижал сына к холодной поверхности стола, второй накинул ремень на запястье, быстрым движением затянул. Через минуту Прохор был плотно привязан к столу. «Прости меня, Проша, у меня нет другого выбора, когда-нибудь ты поймешь». Замолчавший было, Прохор вновь забился на столе, насколько ему позволяли ремни, а адефак в его глазу забурлил в беспомощной ярости, переливаясь оттенками розового в свете ярких ламп. «Что, Голодос, зассал?» — зло крикнул Борис. «Конечно, зассал!» — подбодрил его вновь появившийся батя и ласково добавил. «Хватит копаться, приступай!» Борис обернулся на батин голос, но увидел лишь полупустые стеллажи. Не было тут никого. Батя был мертв. Все решения должен был принимать он сам. Он достал ампулу и шприц. Привычные действия, отработанные до автоматизма, но давались они тяжело. Словно закуриваешь очередную одну из тысяч сигарет, но понимаешь, что она последняя, потому что расстрельная команда уже строится в шеренгу. Вогнав иглу в бедро, надавил поршень. Спина Проши выгнулась дугой и обмякла. Он попытался поймать взгляд отца, но тот поспешно отвел глаза. То ли не мог вынести вида розовой твари на правой глазнице сына, то ли того, что увидел в его здоровом левом глазу. Так он и просидел следующие 5 минут, положив руку на плечо Прохора и уставившись в стену. А потом взял инструменты. Солнце припекало. Люба чувствовала, как лучи обжигают переносицу, палят щеки и просвечивают насквозь веки. Сон на солнцепеке оказался крайне глупой затеей. Хотелось забраться в тень и приложить к лицу что-нибудь холодное. Она открыла глаза, солнце светило нещадно. Приподняв голову, она осмотрелась, решив найти на пляже свободное место под зонтиком. Но ни зонтиков, ни пляжа здесь не оказалось. Только бетонный пол и стеллажи вдоль стен. Люба еле сдержала крик, чуть не задохнулась в панике, представляя, что будет, если вырвется хотя бы писк. Отец Прошки? Нет, не отец. Поехавшая мразь, сраный маньяк, стоял к ней спиной, склонившись над столом. Люба могла разглядеть Прошкины голубые джинсы, но верхняя половина тела была скрыта от взгляда. Первым желанием было рвануть до двери в дом и оттуда любым доступным способом на улицу, но дверь могла быть заперта. С ублюдка станется. Значит, нужно было бороться. Люба удивилась тому, насколько здраво звучали ее мысли, будто луч прожектора вспорол привычный сумрак и оттенил каждый предмет вокруг. Быть может, так действовал разбитый нос? Или страх смерти? Или страх того, что она допустит смерть Прошки? А вдруг он уже... Внутри все съежилось... Ведь она и впрямь могла проспать его смерть. Лежала в отключке, пока жизнь вытекала из маленького тела через истерзанную глазницу, беспомощная и бесполезная, пока этот ублюдок кромсал его. Гнев вспыхнул в груди, как бенгальский огонь. Она бросила взгляд на стену в метре от себя. На металлических скобах висел садовый инвентарь. Вилы, грабли, тяпка, лопата. Одна пара скоб была свободна. Встать, схватить лопату, развернуться, сделать шаг, да. Шага должно хватить. Ударить один раз, но так, чтобы не понадобился второй. Только очень быстро и очень тихо. Услышит, конечно, но к тому моменту она успеет замахнуться. Все сразу пошло не по плану. Люба вскочила на ноги, в глазах потемнело, заплясали разноцветные звездочки, она качнулась и ухватилась за стену. «Ах ты, сучка!» — послышалось за спиной. Люба схватила лопату, развернулась, замахиваясь. Левой рукой Прошкин отец легко перехватил черенок. Люба взвизгнула от злобы и отчаяния, но правая рука тут же заперла крик в горле. «Слушай, как тебя там, угомонися?» Искривленные злобой губы внезапно растянулись в довольной улыбке. «Перестань сопротивляться, я тебя отпущу, мне не нужны больше жертвы. Я свою задачу выполнил». Он походил на школьника, решившего сложную задачку по математике или успешно препарировавшего лягушку на уроке биологии. «Вот смотри». Он с легкостью вырвал лопату, отпустил Любе на горло и отодвинулся, давая обзор. И Люба увидела Прохора, связанного, недвижимого, казалось, уменьшившегося. И сама не поняла, как отпихнула Бориса и бросилась к мальчику. Схватилась за Прошкину футболку, словно хотела потрясти, разбудить, наклонилась к его лицу вопреки протестующему внутреннему голосу. Захотелось, чтобы свет погас. Не только в гараже, но и в районе, городе, мире. Все что угодно, лишь бы не видеть пустой глазницы на месте правого глаза и столь же пустого взгляда целого левого. «Отойди от него!» — прорычал Прошкин отец и отшвырнул ее в сторону. Опрокинулся процедурный столик, невыносимо пронзительно зазвенел металлический инструмент. Что-то острое вонзилось Любе в бок, она, не глядя, схватила предмет и сжала в кулаке. «Перестань, я помогу тебе!» Он схватил ее за плечо и развернул. «Вырву твоего голода...» Острие орбита класта вошло в глотку и пришпилило слово, как жука к расплавилке. Прошкин отец застыл на секунду, словно раздумывая, как поступить дальше, и внезапно поднял глаза выше, будто увидел кого-то. Он улыбнулся. Из уголков губ выбивалась кровавая пена, похожая на грим самого печального клоуна на свете. Он что-то беззвучно пробормотал. Следом из горла раздался звук сломанного стартера, и он всей туши рухнул на Любу. Они сидят на траве перед домом. Цветы и кустарники, радуясь вернувшейся хозяйке, брыжут всеми оттенками живой природы. Закатное солнце гладит их лица нежно-оранжевым шелком. Вера улыбается и водит гладкой ладонью по грубой наждачке его щеки. Она двигает губами, но он не слышит ни звука. «Что, милая, повтори?» Почти спрятавшееся солнце разливает багрянец, и он начинает что-то слышать. Сначала невнятный шепот, но с каждой секундой речь становится все более отчетливой. В наступающем сумраке он пытается наглядеться на ее лицо, ее губы, ее глаза, но ночь крадет ее образ. Еще несколько секунд, и он уже ничего вокруг себя не видит. Он не видит Веру, но он ее слышит, слышит ее голос и никаких других голосов. Потом. Все потом. Крупный лоснящийся мужчина, похожий на обернутый в медицинский халат баобаб, отмахнулся от медсестры. Показалось, что колыхнувшийся воздух мог сбить худую, как облезлый мартовский кустик, женщину. Он скрылся за дверью с табличкой «Врач-психиатр Максимов Алексей Павлович». Надя сидела на стульчике у стены напротив, затаясь. Знала, что если не шевелиться, то ее не заметят. Ни Алексей Павлович, ни инкубатор в сестринской униформе. Медсестра несколько секунд постояла перед закрытой дверью, будто собираясь вломиться в кабинет, но получила команду от паразита не атаковать. Надя почувствовала этот мгновенный ментальный приказ с коронками в зубах. Медсестра-носитель развернулась и на секунду остановила свой взгляд на Наде. «Не видят. Они меня не видят». Надя непроизвольно моргнула. Инопланетная тварь заметила ее движение. Медсестра растянула губы в дежурной улыбке. Надя знала, что этот розовый паразит подтянул мышцы ее лица. Они умели хорошо притворяться. Женщина отвернулась и пошла по коридору шаркающей походкой. Надя всхлипнула. Она почувствовала, что в этот раз ее отметили. Как бы она ни скрывала, что видит розовых тварей в глазах людей, контролировать себя было слишком сложно. «Не волнуйся». Надя подпрыгнула, на соседнем стуле сидел мужчина, будто вырос из него, пока она была погружена в свой страх. «Это адефаги. Они как медузы, у них нет мозгов». Надя изумленно уставилась на него. Мужчина смотрел в стену напротив сквозь глухие темные очки. «Вы тоже?» Задохнувшись от волнения, прошептала она. Мужчина кивнул. «Слава Богу!» Надя приложила сложенной лодочкой ладони ко рту. «Я не сумасшедшая, не сумасшедшая!» «Не для окружающих, сама знаешь». Надя знала. Знала, каково это, когда никто не верит, когда косо смотрят и отодвигаются, отгораживаются, боятся, когда попытки доказать очевидное приводят в дурку. Но нахлынувшее облегчение развязало затянутые внутри узлы один за другим. Она не сумасшедшая, она не одна. «Я думаю, тебе здесь не место, и знаю, что идти тоже некуда, но могу кое-что предложить». Надя снова посмотрела на него, в больших глазах дрожала надежда. «Что?» — еле слышно спросила она. Мужчина повернул голову, и Надя наконец увидела его в анфас. Он спустил очки с переносицы, и она испуганно открыла рот. «Борьбу!» — ответил он и снова закрыл черным стеклом пустую шрамированную глазницу. Она махнула рукой в сторону ушедшей медсестры. «С ними?» «Они жертвы. Им нужно помочь, и я хочу, чтобы ты, Надя, поучаствовала». Она кивнула, нисколько не удивившись, что мужчина знает ее имя. Они шли по улице. Девчонка еле поспевала за Прохором. «А что это за операция?» «Увидишь», — бросил, не оборачиваясь он. «А ты их уже делал?» «Да». «Получилось?» «Да». «Врун несчастный!» — раздался голос справа. Прохор не стал поворачиваться, он и так знал, что увидит Любку с ее рассеянной улыбкой и остекленевшим взглядом единственного глаза.